Брэшен остался на борту совершенного. Покидать корабль сразу вдвоем было вряд ли разумно. Ну, а Альтия такого случая определенно не пережила бы, оказаться совсем рядом с проказницей и не переговорить с нею. Поэтому к Кеннету отправлялась именно она. Хаф и Ек работали веслами, а Лоб сидел на носу и хмуро смотрел вперед, держа в руке фолинь. Примечание. Фолинь — трос, закрепленный на носу или корме шлюпки и служащий для ее швартовки. Конец примечания. Альтия устроилась на корме. Она держалась очень прямо. Она успела ополоснуться, навести красоту и одеться в парадное платье, то самое, в котором покидала удачной. Ей было тошно и неудобно в тяжелой юбке с разрезом. Но делать нечего. Нынешний случай требовал соответствующих одеяний, а это платье было лучшим, что у нее нашлось. Все остальное было, попросту говоря, непрезентабельно. Поднимавшийся ветер трогал и шевелил ее тщательно уложенные и заколотые волосы, стараясь их растрепать. Альтия только надеялась, что Кеннет не расценит ее стремление к официальности как попытку спрятаться за женским обликом и одеждой. Надо, чтобы он воспринял ее всерьез. Сжимая в руках загодя приготовленный свиток, содержавший их предложение, Альтия смотрела навстречу своему предназначению, своей судьбе. Покамест она видела, что на баке ее возлюбленной проказницы находится одна единственная мужская фигура. Темно-синий плащ вился по ветру, мужчина стоял, несколько скособочившись, опираясь всем весом в основном на одну ногу. Наверное, это и был Кеннет. Когда Альтия оставляла палубу совершенного, возле Кеннета можно было заметить еще людей, в том числе юношу, который вполне мог оказаться у Интроу. Альтия отнюдь не была уверена, что узнала племянника, но темные волосы, характерная поза... В общем, ей некоторым образом пришла мысль об отце. Мог ли то быть в самом деле Уинтроу? И если да, то куда он вдруг подевался? Почему Кеннет поджидал ее в одиночестве? Волей-неволей она оглянулась на совершенного. Брэшен стоял на самом носу и, конечно, переживал. Рядом торчал Клев и точно так же держал руки на бедрах, неосознанно перенимая повадку капитана. Волосы янтарь золотым шелком летели по ветру, а лицо оставалось так неподвижно и напряжено, что ее можно было посчитать за второе носовое изваяние. Совершенный замер, скрестив руки на груди, стиснув зубы и обратив незрячее лицо навстречу проказнице. Во всей его позе, в судорожных буграх мышц, было что-то жуткое. С того самого мига, как они заприметили проказницу, он ни с кем больше не обменялся ни словом. Альтия еще набралась храбрости и, дотянувшись, тронула его за плечо. Оно было одеревеневшим во всех смыслах этого слова. Ей показалось, будто она попыталась гладить собаку, готовую зарычать. «Не бойся», — тихо сказала она ему. Он не ответил и даже не счел нужным как-либо показать, что слышал ее. А янтарь, отрешенно сидевший рядом на поручнях, покачала головой и негромко заметила, ничего он не боится. Он полон такого гнева, что в нем без остатка плавятся все прочие чувства. Дыхание близкой бури трогало волосы янтарь, и, вероятно, поэтому ее голос звучал словно издалека. «Опасность накрыла нас словно горстью, и мы ничего не можем поделать. Разве только стоять и смотреть, наблюдая за водоворотом судеб. Вот мы с тобой разговариваем. А ведь как раз сейчас на весах лежат две разные будущности этого мира, и какая из них воплотится, неведомо никому». Человечество привычно полагает, что определять это дано именно ему, но само никогда не может понять, когда он действительно настает, этот поворотный и судьбоносный миг. А между тем участь многих тысяч прямо сейчас дрожит и мерцает, точно след змея, проплывшего под водой, и судьба одного единственного корабля может решительно повернуть историю мира. Она обернулась и посмотрела на Альтию глазами цвета старого вина, играющего в свете огня. «Чувствуешь ли ты это?» — шепотом спросила она. «Точка равновесия лежит на наших плечах. Мы — монетка, подброшенная этим миром. Как ему быть? Она сверкает и кружится, и не знает, на какую сторону падать. Мы — гадальная палочка, плывущая по воде. Сегодня такой день, когда ложится на весы каждое мгновение, каждый вздох. Все имеет значение. Так или иначе, монетка со звоном упадет на землю, карта, брошенная на стол, будет открыта, а гадальная палочка всплывет и явит свой символ. И выпавшее определит наши дальнейшие дни, и дети, сегодня еще не рожденные, скажут однажды: «А разве могло быть по-другому?» Ее голос звучал все тише и, наконец, вовсе умолк. Но Альтия не могла отделаться от ощущения, что ветер подхватил сказанное и понес по всему миру. От этого у нее волосы шевельнулись на затылке, и она сказала: «Пугаешь ты меня, Янтарь». Янтарь обернулась, и медленная, блаженная улыбка появилась у нее на лице. «В самом деле? Значит, ты становишься мудрой». Тут Альтии показалось, что еще миг-другой, и она не вынесет потустороннего взора этих лучащихся глаз. Но вот Янтарь моргнула и как будто заново увидела ее, и соскочила с поручней на палубу, а потом отряхнула руки о штаны и натянула перчатки. «Пора тебе собираться», — проговорила она. «Пошли, помогу прическу соорудить». «Лучше бы ты за совершенным присмотрела», — сказала Альтия. «Не оставляй его одного, а? Ради меня». «И хотела бы, да не могу». Длинные пальцы Янтарь погладили поручни. «Сегодняшние события он должен встретить один на один». И вот, сидя в шлюпке, Альтия оглядывалась назад, и ей страстно хотелось, чтобы Янтарь была здесь, подле нее. Но, увы, она крепче стиснула свиток и вознесла к небесам молитву, чтобы Кеннет внял тщательно сформулированному деловому предложению. А, впрочем, могло ли получиться иначе? Все, что она слышала про этого человека, свидетельствовало о решительности и уме, помноженном на выдающуюся прозорливость. И потом, ведь он ответил на их флаг перемирия, вывесив свой такой же. Стало быть, он был открыт для переговоров. Значит, он, по крайней мере, выслушает ее. И несмотря на то, что он любит проказницу, нет, не так, именно потому, что он любит ее, он не сможет не понять, что вернуть ее вестритам в обмен на торговые договоренности значит наилучшим образом соблюсти выгоду обеих сторон. Так думала Альтия, глядя назад, и вдруг увидела, как Янтарь вскинула руку и указала на что-то, находившееся впереди шлюпки. И одновременно у Лопа вырвался дикий вопль. Хаф подхватил этот крик, он выронил весла и приподнялся на банке. Альтия мгновенно обернулась посмотреть, что там произошло, и застыла на месте. Море кругом проказницы, на глазах ощетинивалось головами морских змей. Одна за другой они вырастали из морской глубины, сверкая на солнце мокрой чешуей, и чистоколом выстраивались между Альтией и ее кораблем. Хаф прикрывал голову руками, бормоча что-то невнятное. Ек же спросила: «Ну что, возвращаемся?» А Лоб переполз в середину шлюпки и взял весло Хафа. Кажется, он думал с его помощью обороняться. Альтия могла лишь потрясенно смотреть на то, как стая чудовищ, угрожающе окружает ее корабль. Но то, что случилось потом, оказалось еще хуже. Проказница откинула голову и запела, явно обращаясь к змеям. Ее горло раздувалось и опадало, рот раскрывался неестественно широко, издавая совершенно нечеловеческие стоны, тонкие вопли и утробный рев. Змеи принялись согласно раскачиваться, словно завороженные ее пением, а потом запели в ответ, как бы отвечая на заклинание. Альтия спохватилась и обнаружила, что стоит в шлюпке, пригнувшись, и смотрит на носовую фигуру. Что-то тут было не так. Да, проказница определенно разговаривала со змеями, и они ей отвечали, но лицо изваяния показалось Альтии странно чужим. Наверное, из-за того, что ради нечеловеческих звуков этой беседы проказнице приходилось отчаянно гримасничать, так что черты ее лица неузнаваемо искажались, и даже волосы развивались и шевелились так, как им, в общем-то, не полагалось. То есть полагалось, но не волосам проказницы, изваянным по человеческому образу и подобию, скорее уж так расправляется грива морской змеи, как раз перед тем, как выплеснуть яд. Быть может, проказница пыталась подражать повадкам чудовищ, чтобы убедить их не трогать ее? Это был слабенький, неубедительный довод. Альтия смотрела во все глаза, в глубине души уже зная, что в действительности происходит. Она еще пыталась отделаться от этого жуткого знания, еще силилась отогнать его на задворке сознания, словно не ко времени шевельнувшуюся тень ночного кошмара. «Она моя», — упрямо твердила Альтия про себя, — «проказница моя, моя семья, моя кровь». Тем не менее вслух она в полголоса приказала: «Лоб, Ек, давайте-ка выбираться отсюда». «А ты, Хав, если не можешь быть полезен, то хоть заткнись». Повторять не потребовалось, Лоб и воительница со всем усердием навалились на весла. В это время проказница воздела руку и повелительно указала змеем на совершенного. А из горла ее вырвался пронзительный крик: «Ки!» — так кричит сокол, пикирующий на добычу. Все гривастые головы обратились в сторону слепого корабля. Так внезапно все вдруг поворачивает птичья стая. А в следующий миг стая хлынула к совершенному. Только закипела вода, да вспыхнуло солнце на радужных чешуйчатых боках. Они летели вперед, словно рой оперенных стрел. Альтия никогда в жизни не видела ничего более прекрасного и более жуткого. Их пасти широко разевались, так что были видны ярко-алые глотки и мириады белых зубов. Гривы раскрывались подобно цветам, вот только каждый такой цветок был поистине смертоносен. Брэшен на палубе совершенного надрывал горло, приказывая Альтии и ее спутникам немедленно возвращаться, как будто его приказы могли добавить скорости маленькой шлюпке. Альтия оглядывалась на несущихся змей и понимала, что они не успеют. Лоб и Ек гребли, не жалея сил. Мощные удары весел так и бросали суденушка вперед, но могла ли шлюпка о двух гребцах состязаться с морскими страшилищами? Бедняга Хав, сокрушенный жуткой памятью о встрече с одной из таких тварей, скорчился на дне, и Альтия не осуждала его. Она просто смотрела, как их настигают, и ничего не могла сделать. А потом над шлюпкой вознесся громадный темно-синий змей, и его грива раскрылась, подобно гигантскому зонтику, истекавшему ядом. Все четверо хором закричали от ужаса, полагая, что настал их смертный час. Однако могучее животное лишь оттолкнуло лодку с дороги, оставив ее бешено раскачиваться на волнах, и тут же ее пихнула в сторону другая змея. От этого столкновения Уек вырвалось из рук весло и улетело за борт вместе с уключенной. Альтия вцепилась в свою банку побелевшими пальцами, только молясь, чтобы их не опрокинуло. По счастью, этого не произошло, постепенно все успокоилось, и Альтия увидела, как змеи окружили совершенного. Она ничем не могла помочь ни кораблю, ни людям у него на борту. Но что же следовало предпринять? Старпом совершенного приняла решение быстро. В шлюпке оставалось всего одно весло, и Альтия велела галанить. Примечание. Галанить — грести кормовым веслом, вращая его лопастью. Из-за характерного движения этот способ гребли иногда называется юла-юла. Обычно им пользуются на маленьких судах в стесненных условиях плавания. Конец примечания. «Надо двигаться к проказнице. Другой дороги у нас нет. К совершенному нам все равно мимо змей не прорваться». Брэшен беспомощно наблюдал, как шлюпка Альтии скачет и крутится на поднятых змеями волнах. При этом он успевал взвешивать самые разные возможности и отбрасывал их одну за другой. «Спустить еще одну шлюпку? Толку не будет, только подвергнется опасности еще часть команды». Он заставил себя отвести взгляд от Альтии и с усилием перевел дух. Потом снова нашел лодку глазами и посмотрел на нее, как капитан корабля. Если он вправду верил в своего старпома, он должен был предоставить ей самой позаботиться о шлюпке и вверенных ей матросах. Брэшен знал, что и она ждала бы от него того же. А это означало, что в первую голову он должен был думать о своем корабле. Собственно, он мог сделать немногое. Тем не менее, он принялся отдавать приказы. «Поднять якорь! Нам может понадобиться маневр!» При этом он внутренне задавался вопросом, не пытается ли он просто чем-то занять своих людей, чтобы они не стояли вдоль борта, таращась на неотвратимую волну змей. Он покосился на Янтарь. Она держалась за поручни, наклонившись вперед, и тихо объясняла совершенному, что творилось кругом. Брэшен лихорадочно попытался вызвать в памяти прежние свои столкновения с морскими змеями. Припомнил схватку с чудовищем, чуть не прикончившим Хаффа, и велел приготовиться лучшим стрелкам. «Только не стрелять без приказа», — предупредил он сурово. «А дойдет до дела, цельтесь, никуда попало. Только в яркое пятнышко в углу челюсти, чуть позади. Туда и только туда, говорю. Иначе лучше вообще тетиву не спускать. Стрелы у нас считанные». Повернулся к Янтарь и предложил: «Вооружим корабль». «Он не хочет», — ответила она тихо. «И стрелки твои мне ни к чему», — хрипло проговорил Совершенный. «Послушай-ка меня, Брэшен Трелл. Скажи своим людям, чтобы опустили луки и вообще убрали оружие. Никто не должен размахивать им и угрожать змеям. Я не хочу, чтобы эти существа убивали. Я полагаю, что для меня они не опасны. Так что, если ты хоть сколько-нибудь меня уважаешь...» Совершенный не договорил, он вдруг широко распахнул руки и проревел: «Я знаю вас! Я вас знаю!» Низкий, мощный голос заставил завибрировать весь корпус. Совершенный медленно опустил руки и добавил: «И вы меня знаете». Брэшен непонимающе смотрел на него, но потом жестом велел стрелкам повиноваться. Что имел в виду корабль? Но вот Совершенный запрокинул голову и набрал в грудь воздуха. И Брэшен вдруг понял: его последние слова были обращены не к людям, а к змеям. Совершенный невероятно широко раскрыл рот. Звук, исторгнутый им, заставил задрожать палубные доски у Брэшена под ногами. Начавшись с низкого рева, этот звук делался все выше, пока не перешел в тонкое завывание. Новый глубокий вдох, и корабль закричал снова. И снова это была не человеческая речь, а нечто вроде шума ветра и волн. Потом воцарилась тишина, и в этой тишине прозвучал задыхающийся шепот Янтарь. «Они услышали тебя. Они останавливаются, начинают переглядываться. Вот снова двинулись вперед, но осторожно, и все они на тебя смотрят. Вот они рассыпались веером широким кругом. Один из них выплывает вперед. Он зеленый, но на солнце чешуя отливает золотом. Не он, а она». Так же тихо поправил Совершенный. «Это та, кто помнит. Я чую ее запах. Все мои доски ощущают ее присутствие. Она смотрит на меня?» «Да, и не только она. Все они». «Хорошо». Носовое изваяние набрало побольше воздуха в грудь и снова заговорило с обитателями моря на их родном языке.